Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я слово прочитаю Евангелие от Марка, 16 глава, несколько стихов, знакомое место, 15-16, потом 19-20. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Братья и сестры, вот из этого текста Писания я усматриваю, вот что у нас есть для благовествования. Первое, у нас есть повеление, которое нам сказал сам Господь Иисус Христос. И это повеление мы обязаны исполнить. И апостол Павел говорит, горе мне, если я не благовествую. Второе, здесь написано, что после беседования с ними Иисус Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога на престоле. Друзья, Христос не просто умер. В смерти Иисуса Христа наше спасение заключается. Но Христос не только умер, но и воскрес. И не только воскрес, вознесся на небо и воссел одесную Бога. Он царь царей. И написано, Христос говорит, дана мне всякая власть. И вот это сознание, что повеление сказал царь царей, которому мы обязаны. Он наш творец. И теперь попробуй не выполни это поручение, будет наказание. И третье, друзья, здесь написано так, что они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Но я в этом слове вижу историю вообще христианства. Если бы апостолы не пошли, то сегодня вообще не было бы вот последователей Иисуса Христа. Но они не могли не пойти, друзья. Дух Святой руководил ими. Господь их послал. И они пошли. И знаете, никакие инквизиции, никакие там изменения строев, атеизм, репрессии не могли сломить дух братьев, апостолов. И то, что мы сегодня празднуем 50-летний юбилей, друзья, это не что иное, как старание исполнить Божье повеление. За что наших братьев судили? За то, что они проповедовали. За что избили апостолов? Разве вы не понимаете, что мы крепко-накрепко запретили вам проповедовать об этом имени? А вы наполнили Иерусалим учением этим. А они говорят, да мы не можем не говорить. И, друзья, вот это благовествование, оно было как бы положено в основу возрождения братства. И поэтому и атеизм, он как бы пришел в движение. Что надо делать? Надо их посадить. Друзья, а здесь написано, пошли и проповедовали везде. Мы думаем, ну, братьев наших забрали, кто же будет проповедовать? А у Бога были другие планы. Проповедовать везде. И братья проповедовали на зонах, в карцерах. И где только они оказывались, истинные христиане проповедовали. Друзья дорогие, мы сегодня вошли в их труд. Мы не страдали. Вот молодое поколение. Мы не страдали, мы вошли в эту славную историю. И, друзья, всякий раз, когда мы идем по тем местам, где сегодня, ну, еще белые пятна, и я так думаю, да, время благоденствия. Когда-то по этим местам шли братья, может быть, в кандалах, кровь проливали, а сегодня Бог дает нам проповедовать Евангелие. Я хотел немного только, друзья, рассказать, больше буду рассказывать, может быть, последние наши поездки. Ну, первое, хотел рассказать о благословениях, что сегодня народ еще слушает. И это нас как-то больше еще вдохновляет ехать, идти проповедовать Евангелие. Мы забрались очень далеко, там 1600 километров сначала ехали, потом 600 километров плыли на лодке, Ербогачон. Кажется, коммунистический дух, флаги еще местами висят, там православный дух, церковь православная, больше никого не признают. Друзья, ну когда мы идем и проповедуем, думаю, вот это благовидная такая вот, и как-то одежда свидетельствует. А мы не знаем, вот, что в сердце. Возьмите Евангелие, так дерзко, не надо мне ваши книги. Другая, кажется, нет, наверное, она не возьмет. Там даже видно, по ней написано. А потом, ну всем же надо предлагать, да? Проповедовать всем. Возьмите Евангелие, Библия. ой, спасибо большое, как я давно искал эту книгу. И думаю, да, нам не надо никого пропускать. Надо, это мы же не знаем сердца. Потом встали на перекрестке, там большой магазин, раздаем диски. Значит, братья достали аккордеон, поют, два аккордеона. Значит, поют, мы беседуем с людьми. Одна женщина идет, так остановилась. Мне показалось, что она так с презрением на нас посмотрела, развернулась, шла в магазин с сумочкой, развернулась и ушла. Я думаю, ну вот еще одна, которая ну, просто не хочет слушать. Конечно, мы уйдем, она сходит в магазин. Потом через некоторое время появляется. Появляется, подходит ко мне. Что здесь? Сколько это стоит? Я деньги принесла. Я говорю, подождите, это ничего не стоит. Даром. Не может быть. Возьмите хоть сотенку. Мы не возьмем у вас сотенку, это бесплатно. Смотрите, тут даже написано. Отпечатано на пожертвование верующих. Ой, пускай вас Бог благословит. А я смотрю, это Божьи люди. Надо за деньгами сходить. Развернулась, пошла. Друзья, думаю, да. А у меня сразу понятие. Ох, оказывается, нас презирают. Потом группа людей стоит. Мы подошли, начали беседовать. Запели гимн. Один, второй. Маленькое собрание получилось. Они говорят, адрес нам скажите. Где собрания будут проходить? Нет у нас адреса. Друзья, благовестие и миссионерское служение, они настолько связаны, что просто оно как бы первая и вторая ступень, она сразу следующей должна быть. Мы недавно только совсем на днях вернулись с Тафаларии. Друзья, знаете, вот гимн спел детский хор. Подарил нам Создатель лето дивную или чудную пору. Хорошо спели, на 3-4 голоса. Тафалары тоже в этом году выучили этот гимн. Правда, у них, может быть, там не 4 голоса, а разноголосия. Но поют! Поют, и примерно тоже хор человек 40, поют на разные голоса, друзья. И когда они вот так стоят, молятся, и вот так, детки, помолимся. Это евангелизация детей, уже третий год, значит, проходит. Там 3 года в Нерхе, 2 года в Алыкджере. И я открываю глаза во время молитвы. Мне хочется посмотреть, они стоят так, как мои дети стоят на коленях, или лучше? Смотрю, они стоят лучше. Может быть, если их сфотографировать... И потом 4 минуты и скажут, зомбировали. Друзья, я думаю, да, удивительно. А это же языческие народы. И знаете, друзья, и тогда на сердце такая радость. Слава Богу, не напрасно братья кровь проливали, не напрасно были узы. Кто-то жизнь отдал. 50 лет мы отмечаем. Слово Божие проповедуется. Но знаете, друзья, наряду со всем этим есть и много трудностей. И их немало. И сознание то, что Бог нас посылает. И над нами, где бы мы ни были, над нами есть царь царей, который имеет власть на небе и на земле, как-то придает вдохновение, когда вроде неоткуда силы взять, и кажется, что никто не поможет. Мы ехали этот раз по Нижней Тунгуске, а река очень мелкая. Даже старожилы говорят, что такого никогда не было. Нам пришлось с братьями, даже там коммерческий груз сел на мель. Такая большая баржа. И все. И они бы вдвоем там и застряли. А если застряли, то все. Тогда только уже до следующего года. И вот мы раскачивали, остановились. А как раз праздник Троица. Воскресенье, а мы в дороге. Так собрание провели, потом в дороге. И мы думаем, надо помочь им. И вот такие большие бревна, и раскачиваем это судно. Ну, плоскодонка, села на мель. Вот. Еле-еле столкнули. Потом, ребята, пускай вас Бог благословит. Праздник сегодня, Троица. Ой, а мы, говорит, в дороге. А там действительно несколько суток, один день, ночь, все перемешалось. Возьмите, пожалуйста, литературу. Спасибо вам большое. Пускай вас Бог благословит. И, знаете, мы тоже вот садились на мели. И вот... На водометах идем, и в нашем моторном отделении пожар случился. Значит, охлаждение двигателя, и камни попали, и все. И получается, через выхлоп пошел не вода, а только дым. И загорелся резиновый шланг. Ну, а мы едем впереди, и не видим, что и шум такой. Нам сзади машут, рации нет, сзади машут. Вот, потом мы остановились. Вы горите, вы горите. Мы открываем, у нас... Лодка стала тонуть. Что делать? Значит, такая дыра прогорела, затушили. Вот. Да вы сейчас утонете. Ну да, хорошо, мы, значит, в спасательных жилетах. Я держу. Что делать? Что делать? Давай хотя бы скотчем закрутим. Вот. Закрутили скотчем. Надо мне... Шланга нет такого большого сечения. Вот. Ну, слава Богу, что мы знаем, что над нами Господь. над нами Господь, вытащили на, значит, на берег, отремонтировались. Едем дальше, друзья. Едем дальше. Медведь сидит на берегу, рыбу ловит. Ручеек такой, ну, маленькая речушка впадает. Ловит рыбу. Так выбрасывает. И у него, значит, не надо ему ни удочку, там, ни спиннинг. Вот он, у него лапа есть. Вот. И уже несколько рыбешек лежит. Мы подъезжаем. Он оставил две рыбины, убежал. Проезжаем. Раз, у нас одна лодка на мель села. Значит, ну, а мы так немножко поодали. Брат там стал, значит, немножко вычищать камни. Вот потом спрашивает одного другого, значит, у нас группа братьев, он говорит, газони, на газ надави, чтобы там как бы все эти камни выплюнуло. И сам опирается на, значит, на капот от моторного отделения, вот, на дверку капота. И в это время лопается цепочка, и оно, естественно, у него рука проваливается вот за пределы лодки. И он подскальзывается, и у него нога попадает под кардан. Ну и сразу же у него брюки намотало, ремень кожаный порвало. И мы тут, что такое, братья, отстали? А оказывается, он сознание потерял. И там, значит, ну, думали, что перелом. А потом на следующий день, когда уже в больницу обратились, доплыли, то оказывается, просто сильные ушибы мягких тканей ноги. Вот. И что делать? Что делать? Остановились. Пока, значит, помогли. Брата там, значит, обезболивающие дали. В общем-то, никаких таких, ну, там, помогли, какую-то медицинскую помощь оказали. Дальше посадили брата, который на машине умеет ездить. Ну, лодка и машина – это не одно и то же. Значит, раз, трос порвался. Ну, пока ремонтировали, наши лодки снесло на то место, где медведь рыбачил. Вот, теперь ночь спустилась. Плыть мели кругом. Ну что, братья, может, палаточку на берегу поставим? Да нет, опасно. Ну давайте заночуем так. Вот сидим мы, ночью спустился сильный туман. Замерзли все. Вглубь на берег заходить как-то опасно. Вот, нарушили ужин медведя. Значит, утром рано, ну давайте пораньше поплывем. Такой туман, только поплыли, на мель сели. Одна лодка, вторая лодка. Давай сдернули назад. А мы не знаем вообще, сколько километров нам еще плыть. У нас не было с собой навигатора, и мы думаем, никакой связи. Вообще, где мы находимся? Где мы? Нам долго еще или недолго? И когда вы в таком состоянии находишься, думаешь, как хорошо, что у нас есть Бог на небесах, который знает, в какой мы ситуации находимся. И пускай они какие-то экстремальные, но Бог нас видит и охраняет. Но, знаете, друзья, этот раз мы шли с Тафаларии. Так получилось, шли на 3 дня, а дети говорят, а мы будем молиться, чтобы Бог дождь послал. И удивительно, Бог их молитву услышал. Такой ливень. Там, значит, 2 брата с нами были, охотники. Они пошли там с местным братом к нему в зимовье. Но ничего у них не получилось, они возвращаются назад. Говорит, ужасные водопады, не слышно даже ничего. Ну, сильный ливень прошел день и ночь, целые сутки. И везде, а в Тафаларии самые большие водопады, которые в России существуют. Там 300 метров есть водопад. Вот. И говорит, вернулись, значит, до ниточки промокли, через реки еле вброд прошли. И говорит, все, завтра бесполезно. 4-й день будете проводить лагерь. А дети говорят, а мы же говорили, мы и на 5-й день будем молиться. Детки, нам надо идти, возвращаться уже. Ну, значит, проводим 4-й день. Дети все без исключения пришли, сколько их было. Вот, а до этого они целую неделю ходили уже и говорили, не приехали, ну, мы будем ждать. Ну, а сестра, значит, из миссионерской семьи, жена, она говорит, ну, а что ждать? Мне надо с ними проводить занятия. И вот она до этого неделю проводила. А потом мы приехали. Им 3 дня мало, надо еще 4-й день. А потом на 5-й день остались. И вот потом мы уже вышли в воскресенье. Идем, а реки высокая вода. И подходим, ну, к такой глубокой реке. И говорим, братья, давайте помолимся. Ну, а нам говорят, напрасно. Может быть, вы 3 дня будете жить возле этой реки. Не сможете перейти. И вот помолились, сели все, где по 2 человека на лошадь. И вот идем, а вода очень высокая. Вот, ну, так сказать, выше живота. Чуть лошадь подскользнется и вместе с всадником снесет. И мы так, Господи, помоги, Господи, помоги. И все братья кричат, Господи, спаси нас, Господи, спаси. Прошли, брат говорит, братья, давайте помолимся, поблагодарим. Поблагодарили, только сели обедать, сильный ливень. сильный ливень. Думаю, слава Богу, перешли реку. Иначе бы, если бы чуть-чуть замедлили, уже бы не перешли. Вот. А потом подходим, ночь спустилась, ничего не видать, надо переходить реку. А мы не знаем, куда наступить, кони боятся, пячутся назад. Друзья, и в таком состоянии вот утешает одно. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Когда Господь содействует, а Он повелитель, Он царь царей, тогда, что бы с нами ни случилось, мы знаем, что наша жизнь в Божьей руке. И сегодня еще много мест, где не было проповедано Евангелие. И, может быть, туда мы не доедем. Нам пешком надо будет идти. Пешком надо будет идти. Но написано, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Пускай нас Господь благословит и вышлет еще больше делателей на Ниву свою. Аминь.